Глава 17. Я ненавижу женские слезы. Хоть по поводу, хоть без. Уверен, что большинство мужчин со мной солидарны. Это просто невозможно спокойно вынести. Иногда дико раздражает, а иногда... Нет, есть и уникумы, которые умеют хладнокровно смотреть на рыдающую женщину, но таковых единицы. Иногда я им завидую. Да что ж за напасть-то такая? «Капец!» Я резко выдыхаю и зажмуриваюсь, мотая головой из стороны в сторону. «Может, когда глаза открою, то пойму, что это лишь сон? Было бы неплохо, только вот сном здесь даже не пахнет. Когда я все-таки делаю шаги к спальне, всхлипы лишь усиливаются. Это какой-то Армагеддон!» «Когда Ульяна уже замолчит? Ведь никакие нервы не выдержат этого... ужаса. Да, для меня женские слезы — это неописуемый ужас, просто какая-то глобальная катастрофа. И как быть?» «Завязывай реветь», — смотрю на затылок девушки, когда нахожу ее сидящей на полу возле кровати. «Тебе какое дело?» «Да, в общем-то, никакого, но...» «Вот и вали отсюда!» «Полегче!» «Отвали, а!» Она поднимает на меня заплаканные глаза, а мне становится стыдно. Я вообще-то довольно крепкий орешек, весь в своего папашу, но здесь... Это мама во всем виновата. В подобных случаях мне всегда в голову приходит лишь эта фраза. «Сынок, девочек обижать нельзя. За девочек всегда надо заступаться. Разве можно оставлять девочку в беде? Если нужна помощь...» Ну и все в том же духе, можно дальше не перечислять. Одно и то же. Из раза в раз. Не обижай, помогай, в беде не бросай. Хочется выйти от этих советов. Не отвалю. Я засовываю руки в карманы спортивных брюк и обхожу кровать. Вставай. Не встану. Я еле сдерживаюсь, чтобы не открутить тебе голову. Выдаю довольно грозно, правда, тут же мой пыл остужают заплаканные глаза, которые снова смотрят на меня, практически не моргая. Ведьма какая-то. Вот что она сейчас делает. Такое чувство, что хочет душу вывернуть наизнанку или заставить совесть мою проснуться, что в данном случае одно и то же. Выдержать этот взгляд сложно. «Ну почему она такая упрямая? Почему не хочет облегчить жизнь себе и мне? К чему эти лишние сложности?» «Дай привет спокойно!» Девушка всхлипывает, но уже не срывается на крик. «А то кругом одни нравоучения, мать их! И привет спокойно не дают, вечно рассказывают, как мне жить дальше!» «Не ругайся!» Я усмехаюсь, пытаясь хоть как-то разрядить накаленную обстановку. «Тебе не идет!» «Много ты понимаешь?» — фыркает в ответ девчонка, растирая ладонью остатки слез по лицу. «Еще один умник на мою голову свалился». «Я предлагал такси». «Я бы с удовольствием воспользовалась твоим предложением, но у меня колготы разорваны вдрызг». Девушка разводит руками в разные стороны. «Из одного растяпы, который вместо того, чтобы по сторонам смотреть, занимался какой-то хер...» «Все понятно». Киваю, рукой останавливая порыв девчонки, снова обвинить меня во всех смертных грехах. Дальше можешь не продолжать. «В твоих штанах я утону». «Да понял я». Теперь настает моя очередь фыркать, так как света в конце туннеля даже не предвидится. «Есть в вашей деревне хоть один приличный магазин с одеждой?» «Будешь хамить?» Я присаживаюсь на корточки и смотрю девушке прямо в глаза. Выставлю на улицу. «Я буду пай-девочкой». Ульяна пытается улыбнуться, но получается так смешно, что я не сдерживаюсь. И поддаюсь какому-то непонятному порыву. Рука так и тянется вперед, а пальцы прямо горят, так хотят дотронуться до нежной кожи. Провести аккуратно по щеке, остановиться на виске, заправить прядь волос за ушко. «Мне нужно поработать». Мой голос хрипит, но я все равно держу себя в руках. Нельзя, нельзя, нельзя давать девочке надежду, которая так явно читается в ее глазах. Это лишнее и совсем не входило в мои планы. «Унитаз новый будешь ставить?» Ульяна приподнимает одну бровь, слегка улыбаясь, но главное, что больше не ревет. «Типа того. Я резко одергиваю руку и встаю с корточек. Готовить умеешь?» «Нет». Девушка пожимает плечами и улыбается. «А ты?» «Я тоже». Громко выдыхаю, понимая, что надо решать вопрос с завтраком. «Вот тебе телефон». Протягиваю Ульяне свой мобильный. «Найдешь в последних вызовах ресторан. Закажи все, что посчитаешь нужным». «А ты?» «А мне нужно поработать, я же сказал». Делаю шаг вперед, намереваясь покинуть спальню, но тут же останавливаюсь. Пока сейчас такая возможность. Девчонка вроде готова на честность. А я так хочу узнать правду. «Что?» Слышу удивленный женский голос и поворачиваюсь к девушке лицом. «Скажи, ты недавно не попадала в больницу?»